Он улыбается мне, и меня еще больше распирает от счастья. Я чувствую, что моя ответственность возросла, как будто небо только что, в буквальном смысле слова, благословило наш союз. Однако сумеет ли он впоследствии позабыть в объятиях своих любовниц о том, чем он был для меня? Что станет с его душой? Уйдет ли неизбывная боль? Отнесется ли он к этому столь же безразлично, как Ги? Также улыбаясь и пожимая плечами, попытается ли он отбросить назад и развеять по ветру своей легкой походки эту тяжкую и глубокую боль, меланхолию раненого самца? Не появится ли у него небрежное отношение ко всему? Роже не раз мне советовал не оставлять его подолгу с гомиками, которых он марьяжит. Мы принимали такие меры предосторожности. Как только он выходил из писсуара или рощи, где к нему приклеилась тетушка, Стилетано или я провожали их, держась поодаль, до комнаты, обычно в небольшой гостинице, принадлежащей бывшей проститутке, на какой-нибудь грязной, вонючей улочке. Затем мы выжидали несколько минут, и кто-то из нас поднимался вслед за ними. Но не мешкай слишком долго, Жано, ты слышишь? Не мешкай слишком долго. Все-таки надо дать ему время хотя бы раздеться. Разумеется, но затем поспеши, я брошу у двери бумажный шарик. Он так часто и так настойчиво просил меня об этом, что однажды я спросил, а почему ты хочешь, чтобы я торопился? Ждать же нетрудно. Ты что, ненормальный? Я боюсь. Чего? Если фраер начнет меня лапать, мне каюк. Я не уверен, что не поддамся. Ну и что же, поддавайся. О чем ты говоришь? Конечно, я очень возбуждаюсь, но этого делать не следует. Только не говори Стилу. Углубляясь в лес в сопровождении людоеда, Роже усыпал свой путь белыми камушками. Запертый жестоким тюремщиком, он сообщал о себе, оставленной у двери весточкой. Однажды вечером я решил пошутить над ним. Прежде чем подняться, мы со Стилетано долго ждали. Отыскав нужную дверь, мы открыли ее с чрезвычайной осторожностью. Крошечный вход, узкий, словно альков, отделял нас от комнаты. Лежа нагишом в постели, с красной гвоздикой между пальцами ног, Роже очаровывал пожилого господина, который не спеша раздевался у зеркала. Кстати, в зеркале мы и увидели, как Роже ловко поднес ногу к губам и схватил гвоздику. Подышав немного ее ароматом, он засунул ее под мышку. Старикан был возбужден. Он путался в пуговицах, в подтяжках и страстно желал это юное тело, так ловко осыпающее себя цветами. Роже улыбался. — Ты мой колючий шиповник, — проговорил старик.